Лишь только она узнала парочку, как быстренько проелозила по песку и отодвинулась за Машин памятник. Сама не знала, почему вдруг решила спрятаться от Терехова, но спряталась, потянув за собой и Александрину, та послушалась, всегда славилась сообразительностью и проворно отползла вслед за Аленой, так что, когда через мгновение Сунь, Банань и Терехов обернулись и уставились на Машину с Юрой оградку, они могли увидеть только Алину, которая собирала в пластиковый пакет обломанные стебли роз и хризантем. Барышня, надо сказать, тоже уродилась, понимающая, но еще бы, Машина ведь дочка. Наверное, Терехов и Сунь Банань подумали, обычное дело, приехала девушка на кладбище обиходить родные могилки, зрелище, не заслуживающее внимания, и отправились своим путем. «Тетя Саша, тетя Лена, вылезайте! Они дальше прошли!» — прошипела через мгновение Алина, и две наши дамы осторожно высунули носы из-за своего прикрытия. В самом деле, Сунь Банань и Терехов двигались дальше, по узким дорожкам межоградок. Похоже, они искали какую-то могилу, расположение которой не очень хорошо себе представляли. Перегибались через оградки то к одной, то к другой, всматривались в таблички, переходили к следующей, тоже вроде бы ничего странного, однако смотрели они с одинаковым вниманием. И на надписи на лицевой стороне памятников, и на их оборотные стороны, сличаясь с листком, который держала в руке Сунь Банань, иногда делая на нем какие-то записи. Лица у них были озабоченные, и Алене показалось очень злые. «Что они так старательно ищут, интересно?» — пробормотала она. «А это кто?» — спросила Алина, которую, понятное дело, донимало любопытство. — Да та самая китайская сумасшедшая, которая нынче с утра пораньше у нас в редакции учинила тран-тарарам, — усмехнулась Александрина. — А что за тип с ней, я не знаю. И не понимаю, почему мы от них должны прятаться так тщательно. Наверное, Леночка знает. Думаю, она нам сейчас объяснит. Алена пока молчала, провожая взглядом фигуры Терехова и Сунь Банань, но старательно делала вид, что смотрит на невзрачного мужичка с мешком, который бродил между могилок, явно выискивая забытые бутылки. Терехов и китаянка были почти одного роста, но не только это их объединяло в том, как они двигались рядом. Было нечто, как бы поточнее сказать, нечто обычное в слаженности их движений и коротких реплик, которыми они изредка обменивались. К сожалению, говорили они тихо, да и ушли уже довольно далеко, так что Алене ничего не было слышно. Ощущалась некая общность, которая порой бывает заметна опытному глазу и дает понять это. Это не случайно встретившиеся люди. Они двигались, поворачивались друг к другу, взглядывали друг на друга, как близкие друзья, родственники, любовники, сообщники, наконец. «Занятно», — подумала Алена Дмитриева и повторила вслух, — «занятно». «Да в чем дело-то?» — разом спросили Алина и Александрина, но Алена не ответила. Почему-то вспомнился настойчивый трезвон мобильного телефона Терехова вчера вечером во время урока и накануне. Вспомнилось, как Никита Дмитриевич рассказывал ей про группу «Дельфин» и напевал: «Это больше, чем мое сердце, это страшнее прыжка с крыши, это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забитой мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь». Вспомнилось еще, как он осекся на последнем слове, которое не могло быть ничем иным, чем любовь. Точно она ему звонила. С непоколебимой уверенностью подумала Алена. Причем эта песня — сигнал именно для ее звонков. Они любовники. Они очень много друг для друга значат. За каким чертом я ему понадобилась? Совершенно непонятно. Может, просто ветром дурь в голову надуло, а у них не ветром, тут что-то очень серьезное. Алена сама не могла бы объяснить, на чем зиждется ее уверенность. С женщинами такое бывает, причем сплошь и рядом. Конкретных доказательств ни на копейку, однако всю историю чьих-то взаимоотношений, о которых и представления не имеют, разложат по полочкам, опишут с такими нюансами, что диву даешься, откуда что взялось. Можно все это высмеять, конечно, но если кому-то вдруг в голову взбредет алгеброй гармонию проверить, он в шок впадет от того, как точно формулы совпали с алгоритмами, а теоремы с аксиомами. Или что там с чем совпадает в алгебре-то? Интересно, как ей удается такие ногти в целости сохранить, пробормотала Алина, провожая взглядом удаляющуюся парочку. Я обратила внимание, что она один памятник с яростью стукнула. «Ну, думаю, сломает ногтищи». «Нет, не сломала. Наверное, они накладные». «Разумеется», — сказала Александрина. «Но это не какой-нибудь пластик, ты не подумай. У нее нынче в пылу редакционной свалки один ноготь с пальца сломался. Я его подняла и внимательно рассмотрела. Оказалось, особая смола такая, китайское древнее искусство изготовления накладных ногтей. Веками их красавицы носили. Европейцы, которые их видели, думали, что китаянки носят накладные ногти, сделанные из драгоценных камней, из рубинов, к примеру, но рубинов длиной в 5 сантиметров. На все женское население Поднебесной просто не напасешься, поэтому в ход шла смола, которую добывали в горах Шаньдуньской провинции, в нее подмешивали толченые драгоценные камни, а для не слишком состоятельных покупательниц измельченное в пыль стекло, и тоже недурно получалось. Такие ногти не сломаются, что ты ими не делай. Могут, конечно, соскочить с пальца, но только в свалке, какую вчера Сунь-Банань затеяла. Надо же! «А я думала, пластик, — сказала Алина, — который запросто сломается, — Алена нахмурилась. Какая-то мысль ворохнулась в голове. Что-то про сломанный ноготь. Нет, не сообразить». И Алена продолжала растроганно слушать болтовню Алины и Александрины. Вот так же было и раньше, еще при Машечке, когда Леночка вдруг посреди общего разговора углублялась в свои неземные сны, как называлось внезапное падение на нее сюжета будущего романа, и подруги не мешали ей думать, а просто продолжали тихонько разговаривать, терпеливо ожидая, пока сочинительница очнется и вернется к ним. Нет, ну, правда, Алина была истинной дочерью своей матери. Это умиление, честно сказать, явилось к нашей детективщице не кстати. Оно спугнуло какую-то мысль. Мысль была об алых ногтях Сунь-Банань, причем именно об обломанных ногтях. Что-то такое говорил Панкратов. Точно говорил? Нет, не вспомнить. Этого человека зовут Никита Дмитриевич Терехов. Наконец сказала Алена. И Александрина с Алиной повернулись к ней с видом примерных учениц, чье прилежание наконец-то должным образом вознаграждено учительницей. Насколько мне известно, он весьма состоятельный золотопромышленник. У него несколько драк где-то в Амурской области. Я тебе о нем вчера рассказывала, Сашечка. Это с ним мы, аргентинское танго в бывшем октябре танцевали. Именно он помогал мне выручить твоего Собакевича у Либо. Она осеклась. Мысли закрутились в голове так проворно, так осязаемо, что Алена ощущала их круговерть просто-таки физически. Лимо, Собакевич и все прочее. Ресторан Сяо, Суньбанань, Терехов, его машина, обыкновенный китайский шалман. «Золотопромышленник?» — прервал мешанину мыслей голос Александрины. «Драги в Амурской области?» «Леночка, ты что, мамина сибиряка начиталась? Приваловские миллионы, в смысле тереховские. Состоятельные золотопромышленники ведут несколько иной образ жизни, чем твой новый приятель. Судя по твоим вчерашним рассказам, он мелкая сушка. Подумаешь, зал в октябре снял на часок. Я бы еще поняла, если бы он платинум-арену снял для тебя одной, а так мелкота, ну, может, контрабандой намыл горсточку песочка примитивным ситечком или нашел пару самородочков и возомнил о себе бог весть что. Терехов, Терехов. Что-то такое припоминаю насчет его фамилии. Припоминаю. Эта фамилия в наших материалах мелькала. Я что-то сильно правила в том тексте, вроде бы Герка писал. Ну да. Года два назад. Это был один из первых его репортажей. Я по нему прошлась немилосердно. Он тогда еще совсем не умел писать, дурачок. Вот теперь осеклась и Александрина, и покраснела, и стала прятать глаза. Алена с Алиной тактично отвели взоры. Вот значит как. Очередная вариация на тему Пигмалиона и Галатеи, только половая принадлежность всей вариации, с точностью наоборот. Славного репортера Геру изваяла из примитивного байкера влюбленная до одури зам главного редактора губернской молодежки. Да и что? Да и на здоровье, ну и пусть. Когда-то и Александрину таким же образом сделал классной журналисткой, добрый человек, который ей в отцы годился. Долг платежом красен, причем долг судьбе тоже. Вообще главное, чтобы Александрине было хорошо, а все остальные пусть отвернутся. Пока Алина и Алена отворачивались, она сумела взять себя в руки и прогнать предательское и совершенно неуместное в данной ситуации, да и в любой ситуации смущение. «Вспомнила в общих чертах, — сказала она, — речь в Геркином репортаже шла о том, как мелкие золотодобытчики, у которых стояла драга или две по разным речушкам, вышли протестовать против укрупнения промысла, против объединения разрозненных артелей, и устроили идиоты демонстрацию около здания губернской администрации под окнами полпреда президента. Заодно помаячили. Конечно, государству давно пора к рукам прибрать эту самодеятельность. Невесть сколько золота проходит мимо пресловутых закромов, никакие проверки не уследят, кто сколько песочка в собственный карман отсыпал или сколько самородков туда же заховал. Эти ребята кричали, что регулярно платят налоги. Но опять же ситуация с налогами совершенно бесконтрольна. Ведь это по большей части ИЧП, рабочих артелей, с положенной по закону документацией они не образуют. Кооперируется с роднёй, со своими людьми, зарплату им официально не платят, рассчитываются самым типичным чёрным налом. А можно сказать про золото, что оно чёрный нал? Задумчиво проговорила Алина, которая работала в банке и все финансовые разговоры воспринимала с особой заинтересованностью. «Не цепляйся к словам, ребенок!» — отмахнулась Александрина. «Хоть горшком назови, факт сокрытия большей части доходов от того не изменится. А то, что собиралась сделать губернская администрация, этому положило бы конец. Ну и начались визги, вплоть до Москвы, по поводу зажима мелкого частного предпринимательства. Я почему фамилию Терехова запомнила? Потому что он у них был самым ярым заводилой. А позже, когда дошло до кабинетных разборок, выяснилось, что те две речки, на которых стояли его официально зарегистрированные драги, вообще пересохли. Там намыть уже больше даже с мылом ничего нельзя. Мы тогда очень веселились по этому поводу. Типа Терехов права за других качает, видимо, остальная братья не столь красноречивая и скандальная, скинулась ему по золотинке на гонорар. А потом была какая-то странная история с налогами, которых Терехов слишком много заплатил. Или, наоборот, не заплатил, но этого я уже не помню точно, надо по материалам искать, а лучше Панкратову вопросец подкинуть, если тебе в самом деле интересно, ху из ху твой Терехов. Мне интересно, какого ху он делает на кладбище вместе с этой раскрашенной обезьяной, которая из себя императрицу Цыси корчит, сказала Алена с ей самой непонятной яростью. Алина и Александрина незаметно переглянулись и понимающе улыбнулись. То есть они были уверены, что сделали это незаметно, однако Алена все заметила, и ее настроение еще больше испортилось. Она вообще терпеть не могла, когда кто-то на ее счет вот этак понимающе улыбался. Умом Алену Дмитриеву не понять, аршином общим не измерить, а в данном конкретном случае понимающие улыбки ей были просто серпом по горлу, разумеется, по горлу, какие могут быть варианты. А давайте посмотрим, девочки, что они там рассматривали и переписывали на памятниках-то. — предложила Александрина, обрадовавшись, что не у нее одной, оказывается, рыльце в любовном пушку. Независимая, как ветер, Алена, похоже, тоже увязла. Быстро же она попалась, причем неожиданно для себя самой. Дамы, или, если угодно, девицы, проворно собрались, запихали пластиковый пакет обломки цветочных стеблей и оборванные листья, туда же отправили упаковку от штруделей и опустевшие бутылки несравненного чернослива, троекратно расцеловались с Машиным памятником, ласково похлопали по краю Юрин обелиск, словно друга по плечу, и вышли из оградки. Теперь предстояло выяснить, около каких именно памятников стояли Сунь-Банань и Терехов. Насколько помнила Алена, они довольно долго разглядывали роскошное белоснежное надгробие, очертанием напоминающее рояль. Оказывается, здесь был погребен какой-то музыкант по фамилии Владимиров. Памятник являл собой истинное произведение искусства и вполне заслуживал того, чтобы любоваться им. Если вы принадлежите к числу поклонников мемориальной скульптуры. Алена к их числу не принадлежала, однако и она не могла не отметить безупречный вкус, с которым сделан памятник. Даже буквы на белоснежном мраморе были ненавязчиво золотыми, как на прочих надгробиях, а строгими — серебристыми. Портила общую картину только черная табличка с инвентарным номером, правда, она была укреплена на задней стороне камня у самой земли, и все же именно здесь стояли, наклонившись, Сунь-Банань и Терехов. Ну и что их так привлекло в этом номере? Лена всмотрелась. Сам по себе набор букв и цифр ХП 689-763 не содержал в себе ничего особенного, разве что в одном месте был чуть-чуть испачкан белой краской. Однако писательница на всякий случай достала блокнот и переписала номер. Алина и Александрина внимательно смотрели за тем, что она делает. Может быть, они видели в ее действиях какой-то особый смысл, но если его не было в инвентарном номере, откуда он мог взяться в действиях Алены? «Не помните, к какой могиле они пошли потом?» — спросила она. Алина пожала плечами, но Александрина оказалась более приметлива. «К телевизионщикам». Направились к братской могиле, в которой лежали 5 человек, целая съемочная группа со студии телевидения, несколько лет назад отправившиеся на срочное задание и в полном составе погибшие вместе с пилотами вертолета в отрогах Сихоте Алиня. Мужик в серой куртке мелькнул вдали со своим мешком. Около этой могилы задержались. Александрина всех журналистов хорошо знала. Она читала надписи на простой, трагически скромной плите, что-то бормотала, сокрушенно покачивая головой. Алина хозяйственно вырвала из земли несколько сухих стеблей. Родительский день еще не наступил, могилка журналистов была пока что не прибрана, ну а Алена внимательнейшим образом осмотрела плиту. Вообще непонятно, что могло заставить Сунь, Банань и Терехова здесь задержаться. Возможно, конечно, кто-то из репортеров или операторов, похороненных в этой могиле, был им хорошо знаком. Пробежала взглядом по фамилиям, написанным черным с золотом. Невозможно догадаться, кто из этих людей был другом-приятелем Сунь Банань или Терехову. Возможно, все, возможно, никто. А может, их и тут интересовал только инвентарный номер. Вот он. ХП 459 834. Ничего особенного нет и в этом наборе букв и цифр, кроме одного совпадения — ХП. Наверное, аббревиатура. П 100% означает «погребение», Х — город Х. Можно спорить, что и на других могилках обнаружится тоже буква сочетания. Алена на всякий случай снова достала блокнот и переписала номер. Кстати, он тоже оказался запачкан белой краской. Неаккуратные какие-то могильщики, или как их там, что ж так небрежно пишут номера. Все чистенько, аккуратненько, и вдруг змеевидная белая каракуля. Стоп. Змеевидная? Алена присмотрелась, в самом деле. Каракуля несколько напоминает змею, вставшую на хвост. Белая змея? Еще одна белая змея? Да ну глупости! Алена, оказывается, подспудно непрестанно думает об интересном совпадении, на которое обратила внимание в рассказе Панкратова. Вот и мерещится змеи. Игры подсознания. На самом деле зигзаг гораздо больше похож на цифру 2, чем на змею. Или все же на змею, и ей не мерещится. «Девицы, стойте тут», — скомандовала Алена. «Я отлучусь на одну минуту». И со всех ног, но просто на рысях, ринулась обратно к могиле музыканта Владимирова, чуть не запуталась в переплетении дорожек, огибающих оградки, наконец нашла то, что искала, перевесилась через крашеные серебрянкой прутья, всмотрелась в инвентарную табличку. А ведь и в самом деле! И здесь белая каракуля похожа на змею, вставшую на хвост. Или все же на двойку? Алена на всякий случай присмотрелась к другим могилам. Нет, везде нормальные, чистые, инвентарные номера, а тут белая змея, она же двойка. Так, на номере могилы телевизионщиков эта штуковина была нарисована почти над буквами. Здесь в конце ряда цифр, а именно над тройкой. Это имеет какое-то значение? Или просто случайность? На всякий случай Алена в блокноте подчеркнула цифру 3, а потом постаралась как можно более точно срисовать каракулю. Вообще, намалевана она была довольно небрежно. Конечно, это двойка, иначе получается, что на голове змеи. Что-то вроде короны. А разве бывают змеи в коронах? Разве только в сказках. Она поспешила вернуться к могиле телевизионщиков. Точно, каракуля стоит рядом с буквами, но все же не над ними, а над первой цифрой, собственно, номера, точнее, над четверкой. И тоже поди разберись, что именно она означает.